Новые домовладельцы огород полностью запустили. Он быстро зарос сорной травой. Куры тоже вроде бы оказались не при деле. Отец яйца не ел, а Фаина за курятником не хотела ухаживать. Отец с курами делал то, что я назвал куриным гуманизмом. Хлеб сначала размачивал, после чего давал курам. Зерно отваривал и мял ложкой. Я пытался ему объяснить, что курам полагается твердое зерно. Их желудки приспособлены к этому, но он не слушал и продолжал размягчать пищу, чтобы они, не дай бог, не попортили себе клювы. Кончилось тем, что куры были отданы бесплатно соседям. Чтобы совесть отца и Фаину не мучила, я им сказал, что тоже буду пользоваться домом. Это наш общий дом. А они восприняли это иначе. Как-то я приехал, и отец сказал сестре с насмешкой, и так, чтобы я тоже слышал, «Барин приехал». Я же ответил, «Барин приехал, и сейчас будет копать вам огород и разбрасывать удобрения». После в Москве я написал Фаине письмо и спросил, «Как дом?» Я имел в виду, тепло ли в нем, поскольку боялся, что самодельная система отопления будет не очень хорошо работать, а она в ответ рассердилась, «Тебя интересует только дом». Твой дом. Не беспокойся. Миша подрастет, я тебе твой дом отдам. Ты не спрашиваешь, как мы живем. А мне не на что купить Мише помидоры. Хотя и понимал, что она нездорова, но ужасно обиделся. Я и написал, что дом куплен на ее имя. Ей и навсегда. А помидоры на ее огороде я специально выращивал, чтобы она просто брала их с грядки, а не покупала. Я пересылал им деньги с оказии, но рассчитывал, что и огород как-то поможет им жить. Большой театр и поклонники. Среди моих посетителей случались особые люди, которые бывали за границей, там читали Чонкина и, вернувшись в Москву, желали увидеть автора. Однажды, может быть, это было еще в 1976 году, пришли знакомиться солист балета Большого театра Семен Кауфман с женой, имени не помню, танцевавшей в кардебалете. Большой театр был за границей, они прочли там Чонкина и хотели выразить мне свой восторг. Конечно, я тогда, как и всякий человек в моем положении, был не очень доверчив, я не знал, с какой целью они пришли. Тем более это было уже после моего отравления. Я их вежливо принял, поблагодарил. Они оставили свои телефоны и сказали, «Если захотите прийти в Большой театр, пожалуйста, звоните. Для вас любые места». Через некоторое время прибежала жена Кауфмана. Телефон у нас по-прежнему был отключен. «Что же вы не звоните? Мы так волнуемся». Это было неестественно. Чужие для нас люди, и вдруг такое волнение. Я еще больше заподозрил их. Должен сказать, что я подозревал всех незнакомых людей, которые ко мне приходили. Я мог быть неправ, но доверять всем входившим тогда в мою квартиру было бы просто глупо. Поэтому ничего утверждать не буду, но расскажу все, как было. Они еще приходили не раз, приглашали, и в конце концов я сказал жене, давай сходим в Большой театр, развеемся. Пошли на балет «Спартак», в котором танцевал Кауфман. Заняли места в четвертом ряду, и вдруг сидевший рядом со мной человек всплеснул руками. «Боже мой! Неужели я вижу Владимира Николаевича? Я ваш большой поклонник!» Когда тебя узнают, это сейчас бывает порой приятно, а тогда вызывало сомнение. По телевидению я не выступал, мои портреты в газетах не печатали. Откуда он мог знать меня в лицо? Представился Марк Борисович Рыс, работает на студии Горького директором картины. Не одной какой-то картины, а разных. Просто так называется должность. Я, естественно, и его заподозрил. Тем более он некоторое время назад, когда был директором картины на Ленфильме, был арестован и сидел за взятки. «Я готов для вас сделать что угодно», — говорит Рыс. «Приглашаю в Сочи. Любая гостиница, которая вам понравится, в вашем распоряжении. Хотите, будем на теплоходе кататься, ловить рыбу». Я заподозрил, что планируется провокация, но с какой целью? Спустя некоторое время ко мне пришел Саша Володин, с которым я давно дружил. В те годы, правда, мы виделись довольно редко, у нас стали разные жизни. У меня пошла тяжелая полоса, у него, наоборот, очень хорошая. Данелия снял фильм «Осенний марафон», а Никита Михалков «Пять вечеров» по его пьесе. И вот мы сидим у меня, выпиваем и разговариваем. «Сейчас стало хорошо работать в литературе. Все проходит», — говорит он. А у меня совершенно другое представление. Но тут были правы мы оба. С одной стороны, нескольких писателей исключали из Союза и не печатали. Зато другим стали позволять в литературе, которых власть прямо не трогала, гораздо больше, чем раньше. У Володина, у которого раньше все проходило с трудом, вдруг все пошло как по маслу. Я вспомнил о Рыссе. Оказалось, Саша его хорошо знает. «Конечно», — сказал он, — «это их человек». Он рассказал, что Рыс сидел в крестах с писателем-диссидентом Владимиром Марамзиным. И вскоре Марамзин столкается. Говорили, что под влиянием Рысса, который был у него наседкой, Марамзина освободили и отпустили за границу. Писатель он был, хоть и не самостоятельный, писал под Платонова, но талантливый. Мне нравились отдельные его фразы. Например, в каком-то его рассказе человек ехал в трамвае, высунув пожилую голову в город. «Как ты думаешь, зачем Рыс зовет меня в Сочи?» — спросил я Володина. «Очевидно, они хотят тебя как-то использовать». «Как, ты все равно не узнаешь». «А ты попробуй, наоборот, использовать их. Ты устал, тебе надо отдохнуть, так поезжай». И я довольно легкомысленно согласился. Мы отправились в Сочи втроем. Ира, Оля и я. Рыс поехал с нами, взяв еще свою жену Галю, бывшую стюардессу на международных линиях, что тоже, кстати, вызывало подозрения. На международных линиях в советское время, по моему представлению, не всякий мог работать. Нам устроили номер люкс в гостинице «Приморской». Действительно, предложили теплоход, на котором мы целый день плавали, ловили с него на пустые крючки кефаль, купались, нас водили в сауну гостиницы «Жемчужина». Рыс довольно откровенно рассказывал о своем прошлом. «А кто взятки не берет?» — говорил он. «Взятки не берут только те, кому их не дают». Он стал знакомить меня с какими-то людьми. На чьей-то квартире мы сидели со спортивным комментатором Георгием Саркисянцем и заместителем мэра Сочи, которого звали Женя. Он был со своей женой и с шофером Халуем, втащившим за ним ящик пива, ящик водки и два блока сигарет Мальборо, тогда еще мало кому доступных. Была обыкновенная пьянка, но вся ситуация казалась крайне странной. В то время прокуратура уже подбиралась к секретарю Краснодарского крайкома КПСС Медунову, мэр Сочи уже сидел, а Женя, готовясь к таким же неприятностям, как говорил мне Рыс, вывез из дома и где-то прятал драгоценности и валюту. Эта история ничем не кончилась. Я благополучно вернулся домой, но она стоит в ряду странных событий, которые все время происходили вокруг меня. Мне кажется, твой муж не слепой. До того или после? Точно не помню. Мы ездили в Сочи вчетвером. Я, Ира, Оля и Валя Петрухин. Там встретили Антонова Овсеенко с женой Тамарой Лепехиной. Они жили в «Жемчужине». Эта гостиница была мало кому доступна, но Антон, тряся своими документами жертвы сталинских репрессий и члена общества слепых, номер получил без труда. Больше того, он явился в Приморскую и, предъявив те же бумаги, получил комнату и здесь, но не для себя, а для нас. Я и поселился в Приморской как слепец, сопровождаемый женой и дочерью, а вместе с нами в номер въехал и спал на балконе на надувном матрасе Валя Петрухин. На балконе же мы разжигали маленький автомобильный примус и варили Оле манную кашу. Вскоре одна из дежурных заметила и Валю, и примус. С примусом советовала обращаться так, чтобы никто больше не заметил, а с Валей стала заигрывать. Валя сначала делал вид, что тоже ей как-то заинтересован. Она стала приставать к нему активнее. Вале это надоело, о чем он ей в вежливой форме и сообщил. Тогда дежурная посоветовала ему убраться из гостиницы, и он переехал к Антону в «Жемчужину». После этого дежурная пригляделась и ко мне, и, остановив в коридоре Иру, сказала: «А мне кажется, твой муж не слепой». Возможно, она о своих подозрениях собралась кому-нибудь сообщить. Я думаю, что мне никто ничего бы не сделал, но у Антона могли бы быть неприятности. Мы не стали мешкать и покинули гостиницу, тем более, что собрались несколько дней провести в Гаграх.